«Но-но! Искупнуться захотел!» — пригрозил я. Кот печально вздохнул и тихонечко затянул нашу любимую. «Далеко в стране Иркутской. Эх, между скал высоких гор!» Я подхватил, и мы славненько допели песню до грустного конца, где говорится, что дом этот — Николаевский Централ, а хозяин тому дому сам Романов Николай. Певцы мы были еще те, кто в лес, кто по дрова, но я был искренне рад, что хоть какой-то голос прорезался, а то ведь совсем почти атрофировался за долгие месяцы, а может быть и годы, общения с Крузом исключительно телепатическим способом. Потом мы спели «Славное море, священный Байкал», можно сказать, наш национальный гимн, без которого немыслимо существование ни одного жителя Байкала. Славненько спели и растрогались. Хоровое пение вообще сближает, а в наших условиях тем более. Кот по натуре суховатый себелюбец вдруг полез лобызаться. Мы обнялись и некоторое время плыли молча, глотая слезы. Я думал о том, как в сущности мне повезло, что со мной оказался мой славный, умный кот. Жизнь здесь без него была бы невыносимой. Амеба, казавшаяся вначале прекрасной, великодушной и мудрой, на самом деле оказалась, мягко говоря, иной. Ну, разочарование неизбежно при слишком тесном общении с объектом, который издали казался привлекательным. Это так. То, что амеба назвала меня мыслительным центром, конечно, льстило моему самолюбию, но вот ее утверждение, будто я ближе всех подошел к пониманию смысла жизни, как-то смущало. К ее пониманию. Не думает ли она, что я в восторге от великого множества одинаковых и равных? Тут возможны существенные нюансы. Главное, что отталкивало в этом мире — его мертвенная стабильность, возведенная в некий принцип, нарушение которого карается растворением в океане сущности, якобы для нового цикла жизни. Полное подчинение эволюции, читай амебе, это мы уже проходили. Не смей творить, не смей дерзать, шевелись со скоростью амебы. Качан гений лишается права на размножение, значит, этому миру тоже не нужны гении, но они все-таки должны появляться, как и на Земле, в штучном количестве. Жизнь, подчиненная великому единому целому, не напоминает ли кое-что на родной планете? Полное единодушие, восторженный энтузиазм масс, перевоспитание или уничтожение инакомыслящих, пытающихся быть иными, жить по иным правилам. Да и что за жизнь была бы на Земле, если бы не было разнообразия? Унылая полусонная тягомотина. А все ли рассказала амеба? Возможно, это лишь лапша, которую она вешает на уши всем забредающим сюда инопланетянам. Но какая же ей корысть скрывать всю правду о своем мире? А какова корысть всех земных тиранов приукрашивать свои режимы? Давно ли вождь всех времен и народов беспардонно втирал очки не каким-то далеким инопланетянам, а своим же землянам, приехавшим в страну из-за кордона? Кое-какие банальности должны иметь межгалактическое хождение. Например, при самом невероятном развитии цивилизации будут соседствовать рядом супервысшие достижения и дремучие предрассудки, культы, секты, обряды, казни, табу. Или другое. Нигде не может быть абсолютной свободы, ибо насилие, можно сказать, в крови, в кавычках, у самой природы. Всемирное тяготение, насилие одной массы вещества над другой, смена времен года, насилие Солнца над вращающейся вокруг него Землей, распад атомов, насилие времени над структурой вещества и так далее. Жить в гармонии не значит бездействовать и плыть по течению. но учитывать в своей деятельности пределы, за которыми разрушается сущность вещей. Суперколлективизм превращается в великое множество одинаковых, муравьиную кучу или разоренный нищий колхоз, насильно удерживающий колхозников, как зэков в зоне. Гармония, в кавычках, амебы – это гармония сытых, благополучных существ, отказавшихся от борьбы и развития ради теплого, уютного и сытного океана, где всем обеспечены на всю вечность. Лежбище сытых, ленивых кочанов, абсолютно одинаковых в своих способностях и потребностях. И так будет продолжаться, пока не погаснет белое теплое светило. Ну, а как же мечта человечества о вечной жизни? Через страдания и любовь, через тернии к звездам. Но так ли уж важна индивидуальность, за которую держатся иные земляне, если разнообразие, как утверждает амеба, ведет к катастрофе, к гибели всего человечества? Разве путь амебы единственно возможный? И человечество не отыщет свой путь к вечности. «А что человеческое осталось во мне?» — подумал я печально. «Внешне я уже готов присоединиться к великому множеству одинаковых. Амеба позаботилась. Что может удержать меня от следования по стопам моего братца? Душа? Но как она проявляется? Да и не верю я в существование души. Воспоминания? Но они стали тусклыми и почти совсем не греют. Интеллект. Но где он? Ау! Может быть, я уже утратил последнее, что связывало меня с человечеством? А кот? Может быть, крус окажется той тоненькой ниточкой, что удержит меня от последнего шага? Я чувствовал лишь усталость и соблазн погрузиться в этот теплый, сытный океан и больше никогда ни о чем не беспокоиться. Я был вымотан, казалось, до предела. Но все-таки, как ни странно, меня беспокоил вопрос, какое принять решение? Кинуться в обратный путь? Пойти на повторение тех мучительных испытаний, которые пришлось вынести в коконе и в кочане? Или... Сомнения были столь мучительны, что я обратился к Крузу. «Послушай, дружище, как ты думаешь, амеба соображает?» «Еще как. Значит, разумными можем быть не только мы с тобой. Опять за свое. Ох уж мне эти хоммы! Разглагольствовать с бокалом вина или сочинять сомнительные книженцы — это еще не признак разумности». Разумность — это когда выживаешь наперекор природе. Холод, снег, дождь, ветер, а ты — хвост трубой и отгоняешь от возлюбленной скопища жалких ублюдков. Вот что такое сила разума. Конечно, ты тотчас возразишь, дескать, какой же это разум, это инстинкт. А я по собственному опыту скажу. Инстинкт — это забиться в теплый угол и не высовываться, беречь собственную особу. Это инстинкт. Когда же бросаешься в бой во имя любви и продолжения своей линии, это, дорогой профессор, уже разум. Не сердись, но, кажется, ты путаешь две вещи — телесное и духовное. Ну, конечно, я все путаю, несу ахинею, а ты корифей, светоч знаний. Как вообще можно разрывать на две половинки то, что является единым целым? Как можно рассуждать о телесном, в кавычках, исключив духовное, в кавычках? Абсурд. Ладно, ладно, не возмущайся. Это не я придумал. Сам-то я думаю так же, как и ты. Но скажи, мудрейший из мудрейших, как ты относишься к разнообразию жизни на Земле? Это что, плохо или хорошо? Это тебе амеба мозги запудрила? Ох, какие же вы ученые-материалисты! Гнать вас всех поганой метлой. Отвечу сразу в корень. Амеба, вонючее болото и тьма кочерыжек. Разве это жизнь? Скукотища. То ли дело у нас. Вот лично для меня скажу. Летающие, порхающие — годится. Бегающие, прыгающие — годится. Плавающие, мелкие — естественно, годится. Ползающие — ну, тут кому как. Лично меня они мало занимают, лишь бы не жалили. Вот кого бы я отправил на перевоспитание, в кавычках, так это гавкающих и разных там обезьян, верблюдов, слонов, крокодилов, бегемотов и прочую гадость. Кто там еще? Эти, как их, жирафы. Но почему? А нафиг они мне? Какой от них прок? Точно так же и они могут сказать о тебе. У нас слишком разные сферы интересов. Вот корова — это вещь. И чего тут разводить полемику? Ты спросил, я ответил. Но, боже ж мой, пусть живут. Я не как амеба. Счастье возможно, но для этого надо передушить всех, кроме Айнцвайндрай, полезных лично тебе персоналей. Но какова логика расширения вида за счет сокращения других? А я такую логику псу под хвост. Молодец, Круз. Я тоже не приемлю такую логику. Как ты думаешь, а есть ли у амебы серьезные соперники, мыслящие? Мы с тобой. Ха-ха. Ну ты сказанул. Какие же мы соперники? Да на этих соперников чуть шевельнется, и нет соперников. Тебе не кажется, что она терпит нас в своем великом однообразии с какой-то целью? Ну, кажется, ну и что из того? Если кажется, надо креститься. Учись излагать мысли четче, конкретнее. Вывод? Какой вывод? Да, а ты еще и заносчив. Давай не будем. Момент, прямо скажем, исторически. Сейчас решается наша судьба. Или в раствор, или домой. Она же подслушивает нас. Не понял? И Круз показал глазами вниз. Я, как водится, все новости замечал последним. Под тонким слоем жижи колыхалась пупырчатая темная масса. Сама госпожа амеба сопровождала нас к месту прощания. Круз присел, прямо-таки вжался в мою лысину. Нос его был устремлен вперед. Что еще там? Плоский и ровный океан, расстилавшийся перед нами, вдруг покрылся мелкой рябью. То там, то здесь возникали небольшие завихрения, круги. Что-то булькало и двигалось под самым верхним слоем жидкости. Я вглядывался в странные пузырьки, следочки и воронки, что широкой полосой двигались навстречу нам, мимо нас, в сторону материка. Бурлящая, кипящая полоса накатилась на берег. И вдруг из прибрежной полосы поднялась хищным ревом целая туча каких-то существ, похожих на летающих кенгуру, но с острыми длинными клювами. Существа, как по команде, спикировали на материк и принялись с необычайной жадностью и проворством клевать, рвать, пожирать прибрежные части амебы. Вся исполинская гора амебы заколыхалась, задергалась, пытаясь сбросить с себя налетевших хищников, и в то же время солнце стало быстро синеть, причем не с краю, а как-то пятнами, явно торопясь успеть к какому-то сроку. Едва синий свет набрал силу, немедленно из океана повалили волнами кочаны. Слой за слоем выкатывались на берег, сбивая, погребая под собой полчища алчных кенгуру. Это была настоящая битва не на жизнь, а на смерть. Кенгуру набрасывались с какой-то остервенелостью и на кочаны. От ударов мощных клювов летели брызги, кочаны раскалывались на мелкие части, растворялись в океанских прибойных волнах, которые выносили все новые и новые слои молодых кочанов. Однако что-то произошло, и тучи кенгуру дружно поднялись над кипящим побережьем и с хищным свистом и шипением улетели в направлении горизонта, где кончалось поле синего света и блестел под солнцем чистый океан. Неладно что-то в датском королевстве. Не без злорадства, подумал я, сам не понимая, почему злорадничаю. Кот, сидевший на макушке, царапнул меня, дескать, не злорадничай, еще неизвестно, что нас ждет. И он был прав. Мы плыли в том же направлении, куда улетели и нападавшие на амебу хищники. После увиденного особого энтузиазма спешить, прямо скажу, у меня не было. Что-то я очень сильно засомневался в способности амебы обеспечить спокойную и счастливую жизнь своим подданным, тем более гостям. Поэтому торопиться в клювы этих летающих и плавающих тварей вовсе не хотелось. Во мне еще сильно было ощущение своей неповторимой индивидуальности, чего, должно быть, начисто были лишены кочаны из мира великого множества одинаковых. Оставаться у берегов амебы тоже не в радость. Да, прав кот. В нас, людях, слишком много самомнения, самоуверенности, гордыни. Мы невнимательны, грубы, беспощадны. Мы убиваем, насилуем, издеваемся над себе подобными, не говоря уж о несчастных животных, которых скопом считаем своей собственностью. И конца этому не видно. Так не лучше ли остаться в этом, пусть примитивном, но по-своему справедливом и надежном мире? А кенгуру? Нет уж, вперед и только вперед. Однако, хотя я себя и подбадривал, особой прыти не проявлял. Плыл так себе, вяло. Сомнения все еще точили меня. Если уж быть предельно честным, то битва, свидетелями которой мы только что были, потрясла меня. Ничего подобного на Земле в биологических рядах просто невозможно. То, что произошло, можно было сравнить разве только с социальным поведением нации, народа, группы народов, когда им угрожает опасность порабощения или геноцида. Взять, к примеру, Великую Отечественную войну или войны других народов против иноземных захватчиков. А может быть, кочаны не просто плавающая капуста, а граждане империи по имени амеба? Не так-то просто воспитать такую преданность у своих подопечных. Что же получается? Неужели амеба права насчет разнообразия и одинаковости? А я, выходит, не прав, когда думал, что возможно существование и разнообразие, и единство. «Как ты думаешь, — обратился я к Крузу, — зачем амебе вечность? Глупый вопрос. Каждому хочется пожить подольше. Но ведь есть предел, положенный самой природой. Это для тех, кто не поднялся до самообновления. Значит, она постоянно меняется? Само собой. Но ты же недавно говорил про болото, плевался, обзывался. Ну, это по настроению. И потом, я ведь не профессор. Могу и ошибаться. Это профессора никогда ни в чем. Трогательное признание. Редкое. Скажу тебе больше. Я ведь твой воспитанник. Твой да милый Олеси. А что ты умолк? Почему вздыхаешь? Да так домой хочется. И мне стало стыдно за свои сомнения, за минутную слабость. До чего дожил? Кот напоминает о любимой Олесе. Не стыдно, а? Горько. Я даже и думать боялся о глубине изменений своего организма. Что, к примеру, произошло с моим мозгом, сердцем, печенью и прочими важными органами. Но тот печальный факт, что память моя стала дырявой, поверг меня в состояние шока. Правда, вскоре все-таки сказывался мой неиссякаемый оптимизм. Отчаяние и уныние сменились жаждой восстановиться в прежних своих параметрах. Прежде всего, Олеся.